«Ты слышишь?» — вновь безмолвно вопрошал Васудева. Ярко сияла улыбка Васудевы. Словно маленькое светящееся облачко парила она над бесчисленным множеством мелких морщинок этого старого мудрого лика, как парила над бесчисленным множеством речных голосов священная Аум. Ярко сияла его улыбка, когда он взглянул на друга, и так же ярко вспыхнула улыбка на лице Сиддхартхи. Его рана, наконец, расцвела, его рана сияла, его «я» растворилось в единстве. Его борьбе против собственной судьбы, его страданиям пришел конец. Лицо Сиддхартхи было озарено улыбкою мудрости, мудрости, прикоснувшейся к совершенству, созвучной с музыкой жизни, с потоком свершений, напоенной сочувствием, разделяющей любые желания, покорной течению, растворенной в единстве. Когда Васудева поднялся и, взглянув на друга, увидел, как сияет на его лице улыбка мудрости, он коснулся рукою плеча Сиддхартхи, как всегда осторожно и ласково, и молвил: «Я давно ждал этого часа, друг, и вот он настал, и я покидаю тебя. Долго я ждал заветной минуты, долго я был перевозчиком Васудевой, но пробил мой час. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхартха». Сиддхартха низко поклонился ему. «Я знал это», — промолвил он тихо. «Ты уходишь в леса?» «Я ухожу в леса. Я ухожу в единство», — отвечал сияющий Васудева. Он медленно пошел прочь. Сиддхартха смотрел ему вслед. С глубокою радостью, в глубокой задумчивости смотрел он вслед уходящему, слышал в звуке шагов его мир и покой, видел голову, словно объятую пламенем, видел фигуру, словно сотканную из света.